когда-нибудь все будет иначе. И гром накроет листва, холод и мрак разукрасит, и пыль сметет со двора, пустыми окажутся страхи, ненастья и голод зимы. Осенний сумрак прекрасен, когда в нем есть отрада души. Все, что мысли равняло с потопом, уходит в дождливую хмарь. И мы, словно дети, играем словами, как будто бы встали. Там знамя, надменность и слава, здесь тишина и покой. Оставить забвенье усталость, укрывшись могильной плитой. Ни грусти, ни споры рождая, бренность всех чет бытия, в нас веру и жизнь охраняет, чтоб в сердце горела искра. Судясь небес безоглядно, можно ли чаять идей, равновесие сил сохраняя, щадит нас рукою своей. Нам за бездушье расплата дается, как скука печаль. Пройдя время от края до края, откроешь спасение даль. Безоблачным видите слепшее солнце луч сквозь туман облаков. Прощать все былое прошедшее, сбросив привычность оков. Мы в этом пути от рождения, мира от мира ища, шурша опавшими листьями, дверь откроет нам только она. И глядя на рог бесконечности под поволокой дождя, отри из сердца сомнения, и тогда найдешь в ней себя. Помрем, ребята.